Александр Немиров. Илон Маск. В погоне за мечтой. От автора. Дорогой читатель, перед вами книга, написанная о самом интересном человеке 21 века. Илон Маск обладает незаурядными качествами лидера, талантливого менеджера и IT-специалиста, благодаря которым он ведет общество к футуризации, к его новому будущему. Под руководством Маска компания SpaceX, Space Exploration Technologies Corporation, открыла новую эру освоения космического пространства. Она отправила в космос ракету, а затем невероятным способом посадила ее на плавучий роботизированный корабль в Атлантическом океане. SpaceX также стала первой частной компанией, которая смогла самостоятельно построить и запустить космический корабль, а также успешно провести от начала до конца его полет, включая стыковку с Международной космической станцией. И его электромобиль Тесла показывает, что сюжеты фантастических фильмов не так уж и далеки от нашей реальности. Согласно журналу Forbes, на февраль 2018 года состояние Илона насчитывало 20 миллиардов 700 миллионов долларов США, хотя он утверждает, что не верит в слово «бизнес». Маск отдается полностью развитию своих проектов, размах которых поражает. Удивляет безграничная работоспособность этого человека, он и сам похож на неутомляемого робота. В 2016 году Илон опубликовал письмо с обращением к молодому поколению. «Мечтайте. Мечты сбываются. И я не знаю, почему. В детстве я мечтал о том, что стану богатым и буду путешествовать по уютным городам Европы. Но оказавшись в центре Барселоны, я не ощутил особенности момента. Все произошло последовательно и даже логично. Мой путь, который начался в небольшой деревне, продолжился в столице неожиданным для многих образом. А все потому, что я не боялся мечтать. Успешное окончание школы и отличные результаты на экзаменах позволили мне поступить в хороший вуз. Программирование, на удивление, давалось легко. Каждый профильный экзамен заканчивался отличной оценкой. Преподаватели были довольны, но я начал сомневаться. Мечты, которыми я грезил в детстве, испарились. Я перестал думать о путешествиях по миру и вместо этого заполнял резюме и выбирал будущее место работы, исходя из размера заработной платы. Встав на правильный путь, я попал в систему со своими законами и со своим потолком. Я понял, что иду не туда и продолжать этот путь не хотел. Когда мы взрослеем, нам говорят: «Перестань мечтать и живи в реальном мире». Но дело в том, что реальность — не всегда то, что нас окружает. Реальность мы создаем для себя сами. Мышление, поступки и идеи влияют на восприятие мира. Мир гораздо податливее, чем кажется. В нем есть все, что нам нужно. Остается только взять. В детстве вы верили, что сможете сделать что угодно и где угодно, стать кем хотите, когда вырастете. А потом узнали, что все это запрещено. Вам сообщили, что нужно вырасти и перестать мечтать, что следует вести себя разумно и не ставить перед собой слишком высоких целей. Все началось с мечты найти работу программиста. Мне было 18. Тогда я понял, что завтрашний успех — результат сегодняшних усилий, и использовал 3 летних месяца для дополнительного обучения и уже зимой достиг цели. Я не был слишком умным. Я просто захотел и сделал. Каждое утро нам предоставляется шанс стать лучше, и глупо было бы его упускать. Многие всю жизнь мечтают о вещах, которые достигаются простой дисциплиной. А о чем мечтаете вы? Быть может, вам нужно сделать всего один шаг. Тревога и сомнения преодолеваются только действием, а упущенный шанс будет напоминать о себе всю жизнь. Мечтайте. Чем выше ваша планка, тем выше вы окажетесь. Мечтать надо уметь. Многие понятия о счастье нам навязаны. Ведь очень сложно найти истинные желания, когда проще взять чужие. Я тоже так поступал, и до сих пор ловлю себя на том, что некоторые вещи, которые раньше казались желанными, стали неинтересны. Но те цели, которые я давно наметил в своей жизни, с каждым днем я ценю все больше. Ведь именно они — настоящие желания. Просыпаться и осознавать, что именно так ты и хотел бы прожить этот день, бесценно. Наша жизнь становится короче каждую минуту, и разве она дана нам не для счастья? Мечтая, не забывайте жить настоящим. Ведь не ошибался Джон Леннон, когда говорил, что жизнь — это то, что происходит с тобой, когда ты строишь планы на будущее. Ведь мечты — это не цели, а скорее ориентиры. Если бы все шло по плану, жить было бы невыносимо скучно. Ваша жизнь — это только момент. И лишь его вы в силах сделать лучше. Таким образом, момент за моментом ваша жизнь обретет смысл на пути к мечте. Если вы все сделаете правильно, то в какой-то момент поймете, что мечты сбылись, и каждый день приносит радость. Как поступать правильно? Принимайте решение, слушая два голоса — логики и интуиции. Сомнения возникают в момент их несогласия друг с другом, но когда они что-то твердят в унисон, знайте, именно это вам необходимо. Мечтайте, живите и будьте собой. Все возможно. Знайте, ваше будущее определяется моментами, когда вам тяжело. Жизнь будет ставить на пути препятствия, чтобы проверить, насколько вы готовы овладеть желанным. Но жизнь готова отдать вам все, что нужно. Готовы ли вы это взять? Если да, так идите и берите. Данная книга призывает вас к новым свершениям. Мы живем в мире, где возможно все. Стоит только захотеть и начать делать. Желаю вам приятного чтения. Александр Немиров.